Отступление пятое. Сержант Кучмин. Небо было совсем рядом. Хотелось потрогать рукой тугое белоснежное облако, зачерпнуть ладонями голубой прохлады, чтобы остудить горячую грудь и пить взахлеб. Пить. Пить, прошептал Степан Кучмин. Сознание возвращалось медленно, неохотно. Скосил глаза влево, и рука вяло зашарила по земле в поисках гранаты. В шагах в десяти виднелась танковая башня с белым крестом. Едкий черный дым медленно струился из открытых люков и поднимался ввысь. Орудийный ствол уныло уткнулся в бруствер траншеи. «Готов, гад!» — вздохнул с облегчением Степан и, стряхнув комья земли с груди и ног, сел. Вечерело. Поле боя кое-где еще дымилось, догорали танки. Странная, пугающая тишина — зависло над перелесками, где совсем недавно бушевал огненный вихрь. Кучмин с трудом поднялся на ноги и, пошатываясь, побрел к траншее. Споткнулся, упал на кучу вывороченного взрывом чернозема и уже на четвереньках сполз вниз. «Кирюша! Кирилл!» — потряс он за плечо пулеметчика. Боец, склонившись на щиток Максима, казалось, спал. «Очнись, это я, Степан! Ну не молчи ты!» «Мертв. Как же это так, а? Убит. Нету больше Кирюши. А остальные? Где остальные? Ребята! Братцы!» Степан начал пробираться по обвалившейся траншее. «Товарищ лейтенант! Где вы? Есть кто-нибудь живой? Кто-нибудь?» Поле, заваленное окровавленными телами солдат и догорающей техникой, не ответило даже стоном, таким естественным в этом царстве смерти. Ночь застала Кучмина в лесу. Линия фронта была где-то неподалеку. Редкие орудийные залпы тревожили ночную тишину, будили надежду. «Дойду», — засыпая, думал Степан. «Чирулик, чирулик, чиу, чиу!» Какая-то ранняя птичка разбудила Кучмина. Все еще во власти сна он потянулся, сел и тут же снова распластался на земле. «Какого черта, Ганс, ты сюда забрался?» Послышался чей-то недовольный фальцет. «Поближе к дровам, Отто», — отвечал хрипловатый босок. Это были немцы. Степан Кучмин, который до войны жил под Ростовом и учился в школе вместе с детьми немцев-колонистов, свободно владел немецким языком. Потянуло дымком и ароматом горячей еды. Сглотнув голодную слюну, Степан потянул к себе за ремень винтовку и, раздвинув густой кустарник, высунул голову из неглубокой ложбинки, где провел ночь. На поляне дымила немецкая походная кухня. Коренастый краснолицый повар в белом переднике помешивал длинной поварешкой в котле. Его помощник, повесив мундир и винтовку на сук, подбрасывал поленья в печурку. Худой прыщеватый ефрейтор сидел под дубом и, зажав между колен котелок, нехотя ковырял в нем ложкой. Зло прищурив глаза, Степан вскинул винтовку и прицелился в ефрейтора. Спусковой крючок податливо шевельнулся. И Кучмин оторвался от приклада. Затаил дыхание, и, стараясь не шуметь, он тихо сполз на дно ложбинки. «Дурак!» — выругал себя Степан. «Жить надоело. Ну ничего, мы еще покувыркаемся». Из глубины леса послышались голоса. Треск сушняка, и на поляну, оживленно переговариваясь, вышли немецкие солдаты, человек 20. Степан не стал медлить. Выбирая места, где трава погуще, он пополз в чащобу, подальше от поляны, и наткнулся на замаскированный бронетранспортер. Чуть поодаль, тоже хорошо укрытые маскировочными сетками, пучками свежескошенной травы и ветками орешника, стояли крытые брезентом грузовики, несколько легких танков и мотоциклы. «Влип!» — холодея подумал Кучмин. Блуждая по ночному лесу, он не заметил, как забрался в расположение моторизованной гитлеровской части. Пришлось возвращаться в ту же ложбинку. Укрывшись листьями папоротника, Степан затаился с тревогой, прислушиваясь к голосам немецких солдат, которые завтракали на поляне. День казался бесконечным. Степан с тоской поглядывал на просветы между кудрявыми ветками, ожидая наступления ночи. Дразнящие запахи кухни вызывали голодный спазм. Тогда Кучмин принялся выкапывать ножом корни папоротника. Степан знал, что они вполне съедобны. Солнце уже исчезло за горизонтом, когда окружавшие Степана заросли пришли в движение. Затрещали мотоциклы, залязгали гусеницы танков, вонючий дым выхлопных газов пополз по лесу. Вскоре вместе с сумерками в лес пришла тишина. В эту ночь Степан шел почти без привалов. Ориентиром ему служила артиллерийская канонада, которая не утихала ни на минуту, отзвуки ночного боя. Небольшой лесной хуторок вынырнул из густого предутреннего тумана совершенно неожиданно. Не веря глазам, Степан даже потрогал шершавые стены рубленной бани, которая стояла на берегу ручья. От бани вела поросшая травой тропинка, которая упиралась в крыльцо добротного дома с резными ставнями и кованым петушком на коньке крыши. Позади дома виднелись хозяйственные постройки. Хуторок был оставлен недавно. Выломанная входная дверь дома, огрызки снеди на столе и яркие обертки от немецких концентратов свидетельствовали о том, что здесь хозяйничали гитлеровцы. В поисках еды Степан обшарил все закутки дома и сараи, но нашел только с десяток ржаных сухарей на загнетке печи, да несколько сгнивших наполовину картофелин в погребе. Подкрепившись, Кучмин забрался на сеновал, с головой зарылся в прошлогоднее сено и уснул. Разбудили его голоса. Кучмин прислушался. Немцы. Степан осторожно выглянул из-за приоткрытой двери сеновала. Возле дома стоял мотоцикл. Солдат ковырялся в моторе, а немецкий офицер, нетерпеливо поглядывая на часы, что-то ему раздраженно выговаривал. Вскоре офицеру надоело это занятие. Он махнул рукой, выругался и, усевшись на поленницу дров возле ворот, принялся грызть плитку шоколада. Солнце уже приближалось к полуденной черте. Степан терпеливо ждал, старушка прислушиваясь и внимательно оглядывая окрестности хутора. Его так и подмывало посадить на мушку сначала офицера, а потом солдата. Стрелял Кучмин отменно. Но кто мог поручиться, что на выстрелы не явятся другие солдаты, которые могли находиться где-нибудь поблизости. Наконец мотоцикл заурчал, отплевываясь сизым дымом, и тут же снова умолк, наступило время обеда. Офицер, разомлевший на солнце, приказал солдату разогреть содержимое термоса на походной спиртовке. «Ну, я тебя сейчас покормлю», — не на шутку разозлился голодный Степан при виде завернутого в полотняный лоскут толстого куска сала, который офицер принялся кромсать финским ножом. Не мешкая больше ни минуты, Кучмин слез с сеновала и, пониже пригибаясь, перебежал за угол дома. Отсюда ему хорошо были видны оба немца. Офицер расположился на той же поленнице, а его подчиненный что-то торопливо жевал, устроившись на сиденье мотоциклетной коляски.